Отколовшийся от свода кусок был не настолько огромным, чтобы заживо похоронить всех укрывшихся в пещере. Но это был очень тревожный звоночек. В его звуке содержалась масса информации. Во-первых, претендент уцелел в стычке с мастером. Во-вторых, возможно, серые даже заключили перемирие и договорились, кто успел, тот и съел. Кто первым настигнет группу, тот и прищучит оружейника на предмет разблокировки и доводки оружия. В-третьих, претендент, как всегда, пошел своим, довольно оригинальным путем. Он рискнул вновь подняться в лабиринты верхнего уровня и каким-то образом запеленговал беглецов, оставшихся уровнем ниже. И вот теперь претендент рушил свод пещеры, пробиваясь сверху. То есть серые стучали не только в двери, но и в крышу, и кто первым пробьется внутрь, могло интересовать лишь воображаемых букмекеров. Группу Лунёва не устраивал любой из вариантов. Единственным, кто мог уцелеть после того, как серые ворвутся в пещеру, был Муссон, если, конечно, не попадет под горячую руку. Ведь здесь альфиец выглядел схематично и вполне возможно не только для людей, но и для серых. Если прижмется к стене в темном углу или спрячется в зарослях сталагмитов, может остаться незамеченным. Всем остальным грозили крупные неприятности. «Бибик, бери Захара и следите за сводом». Андрей бросил квестеру одну из стреляющих трубок, а вторую отнял у Мухи и вручил Касперу. «Муха, Каспер, смотрите за тоннелем. И помните, в серых трубки стрелять не будут. Бейте в потолок, заваливайте противника сталактитами». «Мы уже поняли», — ответил Бибик. «Захар, стрелять-то умеешь?» Квестер вручил трубку Стюарту. «Служили, знаем», — тот повертел оружие. «А где тут курок?» «Не курок, а спусковой крючок», – исправил Бибик. «Наврал, что служил?» «Нет, я просто…» – Захар отвел взгляд. «Это Стёп такой в нашей компании. Ну да, не служил. Но в компьютере с трех патронов могу…» «Вояка». Бибик показал, как взять оружие. «Вот так держишь, направляешь и сжимаешь рукоятку. Чем крепче сожмешь, тем мощнее выстрел, понял?» «Вроде того». «Андрей, а мне бы секиру…» Бибик взглядом указал на оружие Беляева. «Сан Саныч, отдай секиру», – приказал Лунёв. «Будет больше пользы». «А я с чем останусь?» – возмутился Беляев. «Тебе я кинжал подарю», – Андрей вынул из-за пояса трофейный серый крис, но вручить его не успел. С потолка в восточном секторе пещеры рухнул еще один пласт, и вибрация едва не повалила людей на пол. Это встревожило всех, но больше других Муссона. Он вклинился между Андреем и Беляевым и почему-то отвел руку Лунёва в сторону. Андрей расценил это как предложение: «Сначала обсудим самое важное, а кинжалы раздавать будешь позже». «В чем дело?» – спросил Андрей. «В этом и дело», – Муссон указал на треснувший свод. «Беспокоишься, что нас завалит?» «Одним махом и навсегда», – альфиец опять сбился на обратное построение фраз. «Всю эту маленькую, но крайне нежелательную войну надо остановить. Разрушение пещеры, древней святыни и памятника абсолютно неприемлемо. Я не боюсь, что нас завалит. Я не могу смотреть на это варварство». «Я согласен, Муссон. Меня самого не устраивает происходящее. Но что мы можем сделать?» «Очень многое». Муссон опустил голову, на миг замер, будто бы решаясь на какой-то отчаянный поступок, а затем резко обернулся к Беляеву. «Ты знаешь, о чем я говорю». «Я?» – Беляев вытаращился на Муссона. «В каком смысле? Что я знаю? Я ведь простой инженер. Откуда мне знать, как нужно останавливать войны?» Андрея вдруг опять кольнуло. Что-то в голосе Сан Саныча было не то. Опять проскользнули какие-то фальшивые нотки. И на лице у него появилось какое-то странное, ненатуральное выражение. Проще говоря, Беляев включил дурака. С чего вдруг? Почему он так отреагировал на обреченную решимость альфийца? Испугался, что Муссон сейчас выболтает страшную тайну и заранее приготовился все отрицать? Муссон тоже понял, что Беляев пытается уйти в глухую защиту и поступил неожиданно. Он выхватил у Андрея из руки кинжал, сгробастал Сан Саныча, оттащил в сторону, развернул к себе спиной и приставил нож Беляеву к горлу. И это сделал весь такой правильный и законопослушный страж порядка. Видимо, Муссон собирался озвучить и впрямь какую-то крупную тайну, А точнее, собирался заставить Беляева рассказать все, что Сан Саныч знает. Вот только о чем? «Эй, полегче!» – сдавленно потребовал Беляев. «Мусон, успокойся!» «Да, Мусон», – Андрей поднял руку. «Давай поговорим. Чего ты требуешь?» «Я требую немедленно увести всех!» Муссон на миг крепко зажмурился и вновь начал излагать свои мысли в нормальной последовательности, начиная с сводных предложений и заканчивая выводами. Чего ему это стоило, можно было только догадываться. Но альфиец постарался и не сбился ни разу. «В этой пещере недоступна альфа-сеть, но я возьму на себя смелость сказать за всех альфийцев. Я знаю общий настрой. Мы хотим, чтобы из нашего мира исчезли и причина, и следствие». Муссон выразительно посмотрел сначала на квесторов, а затем обозначил кивок в сторону заваленного тоннеля, в котором копошились серые. «Мы и сами этого хотим», – произнес Андрей примирительным тоном. «Убери нож, Муссон, это лишнее. Мы готовы поговорить как друзья». «Вы не друзья», – Муссон запнулся и переформулировал. «То, что вы нас не атакуете, не делает вас друзьями. Вы творите в нашем мире то, что вам выгодно. Ведете свою игру, не считаясь с нашими интересами. Вы рушите нашу гармонию. Мы хотим восстановить равновесие в мире. Уходите все». «Если ты не отпустишь Феникса, всем уйти не получится». «Я отпущу его, когда откроется грань». «Но эта грань не работает, ты же видишь». «Грань края вечности работает», – уверенно возразил Муссон. «Да, кажется, что она замурована еще до рождения наших предков. Сами видите, сплошной древний камень. Но так лишь кажется». «Чему кажется-то?» – буркнул Муха и вновь постучал по плите рукоятью секиры. «Камень тверже гранита, кажется ему». «Муха, погоди, не ворчи». Андрей поднял руку и, медленно подбирая слова, сформулировал. «У доски Пакалей 5 пар сторон, по числу измерений мира, в котором она придумана. Мира, который ваши предки называли Сапаранти. Пока все верно?» «Да», – Муссон кивнул. «Сапаранти – это мир мертвых в древней мифологии. По легенде, чтобы открыть в него доступ, надо было пройти в эту пещеру и произнести особое заклинание. Когда мы окончательно распрощались с древней религией, пещера стала чем-то вроде туристической жемчужины этой долины. Но не так давно доступ в пещеру Сапаранти был закрыт. Смотрители не объяснили причину. Просто сказали, что приходить сюда нежелательно. В нашем мире это достаточное основание, чтобы сделать так, как просят местные жители. Альфа-сеть закрыла доступ в пещеру, а пользователи решили, что здесь будет проводиться реконструкция. Все-таки место древнее, некоторые стены и своды давно не мешало бы укрепить. «Когда обвалились сталактиты, я тоже так подумал», – заметил Андрей. «Но на самом деле проблема заключалась в появлении здесь плиты с рисунками Пакалей». «Да. Поскольку информацию почти сразу объявили нежелательной, о плите узнали немногие. Только местные специалисты и некоторые из мастеров-спасателей. Но даже посвященные не знали, как здесь появилась эта плита. Основной версией стала осадка горных пород вокруг нее». «Так себе версия». «Да, но другой никто не придумал. Поначалу это никак не отражалось на жизни нашего мира. Но не прошло и года, как случилось невероятное. Исчезла гора Сапаранти. Исчезновение целой горы невозможно было списать на осадку пород, поэтому пришлось просто объявить информацию нежелательной». «Подвесить вопрос в воздухе», – перевел Андрей. «Да. Но вскоре появился разлом. А затем начали приходить люди из других миров. Приходить вроде бы ниоткуда, но уходить именно сюда, в пещеру Сапаранти. А чуть позже пришел тот, кто ввел вас в курс дела, идущий по краю. И это был не серый». «Нет». «А пришел он, чтобы спрятать у вас оружие?» «Да. К тому моменту наш мир остался последним, где не шла игра. Оружие не должно было попасть в руки игроков. Идущий по краю предупредил, что все это лишь начало больших перемен. Пусть не таких катастрофических, как в других мирах, но все равно серьезных. Все миры связаны. Так или иначе, перемены коснутся и нас. Предупредил и ушел обратно в Сапаранте. Не совсем так. Мусон опустил взгляд. Но важно другое. Идущий по краю рассказал, за какими участками зоны отражения игры надо следить, и что нам делать, если придут серые. А еще он изменил грань-выход. Сделал ее двусторонней. Но сказал, что открывать вход-выход из альфа-мира сможет лишь тот, кто знает код. Знает, на какие изображения и в какой последовательности надо шагнуть, чтобы грань открылась. Это наверняка будет кто-то из серых, но не всегда. Иногда это будет идущий по краю. Он пообещал наведываться с инспекциями? Нет. Идущему по краю не нужен код. Это нужно только серым. И еще игрокам вроде вас. «Мастер опять схитрил», – прохрипел Беляев. «Дал бесполезную подсказку, без кода. А я предупреждал, что серым нельзя доверять. Мусон, мне больно, отпусти». Мусон не отреагировал на просьбу, а лишь вопросительно уставился на Андрея, как бы предлагая ему продолжить мысль альфийца. Но Андрей продолжил не реплику Мусона, а комментарий Беляева. «Мастер умолчал о коде не потому, что хотел загнать нас в ловушку. Он знал, что нам не потребуется код. Сан Саныч, подскажешь, почему?» «А я... откуда знаю?» – просипел Беляев. «Думаю, оттуда же, откуда ты знаешь обо всем на свете». Андрей встретился взглядом с Мусоном. «Я все понял. Без кода открыть грань способен лишь гость из трудновообразимого мира Сапаранти». «Мы называем его Краем Вечности», – вставил Мусон. «Любая равнина, а по-нашему край, для нас неуютно и уныло, как потусторонний мир, где живут души предков». «Теперь понятно, почему вы назвали этого гостя идущим по краю. Но я не понял из твоего рассказа. Просветив альфийцев насчет игры и перемен, он ушел в свой край или нет?» «Есть вещи, говорить о которых для меня неприемлемо». В голосе Муссона засквозили нотки сожаления. «Даже в экстренной ситуации». «Стопэ!» – вдруг встрял Каспер. «Я дико извиняюсь, но нам-то надо домой, а не в эту вечность с душами предков. Нафига нам открывать грань, если это ворота в царство мертвых? Лично я на бродящих мертвяков уже насмотрелся вдоволь». «Царство мертвых?» – испуганно шепнула Соня. Она последняя адаптировалась к альфа-реальности и прижалась к Захару. «Мы допутешествовались, да, Захар? Мы упали, разбились и теперь бредем в царство мертвых? Я знала, что этим все кончится». «Все не так плохо», – неуверенно произнес Стюарт. «Все еще хуже», – перебил его Каспер. «Каспер, ша!» – негромко, но строго потребовал Бибик. «Не пугай гражданских! Ты не врубился в тему? Дай Андрею допарить мозги». «Из края вечности можно попасть в любой мир», – пояснил Муссон. «Через него лежит путь из альфа-мира в мир игры и все остальные пути, включая сквозные». «Разломы?» – уточнил Андрей. «Да, это вроде лифтов. А при столкновении пакалей возникают проколы, которые тоже ведут в пятое измерение. И только потом возвращают в привычный мир, но в другую его точку. Чаще всего это иная точка пространства и прямого времени». Но иногда эта точка лежит чуть раньше. Это бывает, когда вектор прокола совпадает с направлением времени Сапаранти. «Бульон миров, в котором хаотично плавают другие ингредиенты пятимерного борща», – снова высказался Каспер. «Мы картошина или шкварка, Бибик, как думаешь?» «Ты лично пена. Умолкни, было сказано». «А игра серых и сезон катастроф...» «Это бульки», – все-таки добавил Каспер. «Кипит борщ, как бы не убежал. Где повар? Почему печку не выключит?» «Каспер, я тебя сейчас...» Бибик сжал кулачище и занес над головой приятеля. «Вот именно». Андрей жестом остановил грозного квестера и перевел взгляд на каменную плиту. «Повар. Идущий по краю запросто сделал апгрейд этой грани выхода, превратив ее в двусторонний переход, потому что это его кухня. В ней он разбирается как шеф-повар в приготовлении борща или как опытный инженер способен разобраться в устройстве заводной машинки. Это сравнение более уместно, только... Если честно, до сих пор я встречал только одного инженера столь высокого уровня. Беляев. Андрей резко обернулся к Сан Санычу и Муссону. «Я не нарушил закон». Муссон чуть склонил голову, как бы благодаря Лунёва. «Ты догадался сам». «О чем?» – спросил Муха. «Я что-то выпал из текста. Беляев – повар?» «Он инженер», – пояснил Каспер. «А ты – тундра». Сан Саныч на самом деле не только инженер и великий оружейник, но еще и высшее существо, сказал Андрей, разглядывая Беляева так, словно видел его впервые. Все верно, Феникс? Идущий по краю, о котором ты рассказывал мне в башне, тот, перед кем расступались альфийцы, и о ком сейчас толковал Муссон, это ты? Я могу не отвечать. Беляев страдальчески скривился. Не можешь. «Тогда опять меняемся. Пусть Муссон меня сначала отпустит». «Чтобы ты улизнул отсюда без нас?» «Слышь, Андрей, если он такой крутой, типа многомерный, то давно мог свалить, даже из-под ножа», – негромко заметил Муха. «Ну это как если бы в угол тебя зажали, а верх открытым оставили. Ты чё, не выпрыгнул бы? Будь у существа запасное измерение, сигануло бы в него мимо ножика за простяк. Я так думаю». «Короче, что-то тут не так». «Может, вы с Муссой ошиблись?» «Вот, послушайте умного человека», – прохрипел Беляев. «Нашли Супермена. Смех и грех». «Да нет», – протянул Андрей. «Разве что в деталях. А в общем и целом мы не ошиблись. Теперь очень многое состыковалось. А не ускользаешь ты, Сан Саныч, чтобы не признаваться, что вмешался в игру. Вроде бы спрятал здесь оружие, но потом позволил серым до него добраться. А теперь еще и лично участвуешь в драке». «Фактически, ты перенес игру в Альфа-мир. Подозреваю, что даже высшим существам делать это категорически запрещено. Уж не знаю, по какой причине, но это и не важно». «Здесь нет игры», – просипел Беляев. «Эту мантру я уже слышал. Вранье. Здесь есть мы, есть серые и есть разлом. И мы устроили здесь серьезную заварушку в духе игрового эпизода. Теперь здесь тоже есть игра, Сан Саныч». «Да, ты провел тут нечто вроде выставочного матча. Никто из обычных болельщиков его не увидел. Но это все равно игра, и результаты будут учтены в таблице чемпионата». «Я ни при чем». «А если подумать?» «Ничего не изменится. В целом, твои рассуждения логичны, но вместо меня ты мог бы подставить в это уравнение кого угодно. В первую очередь, себя самого. Этот изверг отпустит, наконец?» «Муссон, отпусти», – вдруг приказал Андрей. «Сан Саныч, конечно, не тот, о ком мы подумали, но уведет отсюда всех. Да, Беляев?» «Думаю, ты прав», – сказал Муссон, вновь явно подыгрывая Лунёву. «Но если Феникс, не идущий по краю, как он это сделает? Спросит кот у серых?» «Почему нет?» – Андрей пожал плечами. «Или просто напружинит память и припомнит этот кот. Ведь по второй из трех своих легенд он оружейник, который соорудил пушку, пробивающую секретную защиту серых. Следовательно, он может знать и другие тайны этих существ». «Это возможно», – согласился Муссон и сделал вид, что еще колеблется, но уже почти согласился с Лунёвым. «Ты пропустил несколько звеньев в логической цепочке, но я тебя уразумел». Альфиец отлично понял, какую игру затеял Андрей. Да и все остальные, включая Беляева, это поняли. Лунёв предлагал Сан Санычу сделку. Андрей помогает Беляеву сохранить хорошую мину при плохой игре и больше не задает неудобные вопросы. Плюс к тому, все квесторы и альфиец забывают о том, что произошло в пещере, и вообще, что когда-либо встречались с Беляевым. А Сан Саныч за это выводит в мир игры всех, кто набедокурил в Альфа-мире, и закрывает дверь на замок, чтобы в дальнейшем никто сюда не совался. Муссона такой вариант устраивал не меньше, чем людей, поэтому он сходу включился в спектакль. «Сан Саныч, есть мысли?» Андрей подкрил вопрос обратным кивком. «Есть одна», – помедлив ответил Беляев. В переводе это означало «предложение принято». Муссон тут же убрал нож и сделал шаг назад. «Я ведь инженер», – Беляев недобро зыркнул на альфийца и потер шею. «С математикой дружу. И всякими кодами-шифрами в студенчестве увлекался». «Дайте пару минут, вычислю кодировку, обещаю». «Ты пообещал», – сказал Муха и демонстративно взглянул на часы. «Всё сделаю, что обещал», – деловито заверил Сан Саныч. «Не отвлекай». И снова все без труда уловили подтекст этой сценки. Беляев сделал вид, что собирается открыть грань с помощью кода, а Муха по-пацански поймал его на честном слове. «Обещал, выполняй, и не вздумай кинуть, или грош тебе цена, хоть ты и какое-то там высшее существо». Ход, конечно, детсадовский, но у Беляева, как стало понятно уже всем, имелись свои соображения, чтобы принять игру и реально помочь людям вернуться домой. А в дальнейшем и альфийцам избавиться от серых. «Не исключаю, что помощь в каком-то виде перепадет и самим серым», – подумалось Андрею. «Он ведь фактически заверил, что поможет всем». Сан Саныч подошёл к плите, заложил руки за спину и уставился на огромное изображение пакалей в ближайшем ряду. Даже в профиль было заметно, что Беляев вовсе не разглядывает рисунки и не размышляет о кодовой комбинации. Оружейник просто отдыхал. Воспользовался паузой и выкинул всё лишнее из головы, чтобы через минуту с новыми силами продолжить свой хитрый спектакль. А ещё по играющей у него на губах ухмылке можно было определить, что Беляев полностью удовлетворён реакцией публики на финал предыдущего акта. Оружейник покачался на каблуках, кивнул, будто бы придя к некоему выводу, и бросил взгляд на Лунёва. «Надо пройти по зелёной ветке», – он указал на пакль в первом ряду. На рисунке было дерево. Затем Беляев указал на рисунок во второй линии по диагонали от первого. На нём изображался цветок лотоса. Третий ботанический квадрат с пылающим кустом обнаружился через ряд по прямой от лотоса. Но это был единственный разрыв в цепочке. Дальше вплотную лежал квадрат с изображением виноградной лозы, а по диагонали слева – колос пшеницы. Какие ещё рисунки зелёной тематики есть на плите с позиции Андрея, было не рассмотреть. «Нужно пересечь всю плиту», – уточнил Андрей. «Думаю, хватит 5-6 квадратов. Мир игры находится очень близко. Вот если бы ты собрался пересечь Сапаранти, двигаясь против времени...» «Нам в прошлое не надо», – поспешил вставить реплику Каспер. «Ну, пока вам этого и впрямь не надо», – Беляев кивнул Касперу, многозначительно посмотрел на Лунёва и добавил. «Тебе не надо. Уводи друзей, Лунёв. Ты останешься?» «Да». Сан Саныч вздохнул. «Мне надо потолковать кое с кем». «Вставить серым болт?» «Ну что за терминология, Андрей?» Беляев поморщился. «Ты ведь любишь технические термины?» Лунёв усмехнулся и пожал плечами. «Их надо спасать, а не наказывать». Сан Саныч вновь вздохнул. «Они заигрались до потери чувства меры и самоконтроля. Если я им не помогу, один погибнет в завале, а другой расшибётся в лепёшку об эту плиту, когда пробьёт потолок и рухнет из-под купола пещеры». «Может, не всё так скверно? Ты желаешь им смерти?» «Речь не об этом. Может быть, ты плохо о них думаешь. Может, им просто нужен выход, поэтому они сюда и ломятся. Только и всего». «Нет, даже получив возможность уйти, они не уйдут. Мастер не уйдёт без оружейника, а его противник без оружия. Они зациклились на этом. Серые вообще склонны к патологическому упрямству, ты не заметил? А уж если их охватывает азарт, они будут упрямиться до конца. Просто как дети, честное слово». Сан Саныч взглянул на устье тоннеля, а затем поднял взгляд к высокому своду пещеры. И вздохнул в третий раз. Грустно так, по-отечески снисходительно. Почему претендент не уйдёт без оружия, понятно, это его последний шанс. Но почему мастер не уйдёт без тебя? Не думаю, что всё дело в блокировке оружия. Рано или поздно серые её снимут. И азарт здесь не играет ключевой роли. Значит, есть ещё какая-то причина. Какая? Ты как высшее существо можешь дать серым бонус? Всё сложнее. Намного сложнее. На этом лучше пока и остановиться. Иди, Андрей. Дальше нам не по пути. Серых я уведу другой тропой. Постой. Лунёв помотал головой. «Ещё хотя бы 3 минуты, я не буду задавать вопросы, просто скажу кое-что, а ты, если захочешь, кивнёшь». «Твои друзья уже внутри перехода», – Беляев указал на квесторов и Захара с Соней. «Эй, оружие здесь бросьте! В вашем мире эти секиры не пригодятся!» Все 5 уже вскарабкались на плиту, а проворный Муха даже успел пройти по ближайшим квадратам с деревом и с лотосом и перепрыгнул на кустовой. За гранью миров он пока не исчез, но видел его Андрей словно бы сквозь вуаль. Похоже, переход реально работал. Муха и сам это понял и теперь поджидал остальных. Услышав возглас Беляева, он обернулся, бросился к Киру Бибику и жестами предложил товарищу что-то выяснить у Сансаныча. Квестер швырнул вниз обе секиры, затем, соглашаясь с предложением Мухи, кивнул и присел, чтобы привлечь внимание Беляева. «Слышь, Саныч, а куда мы выйдем?» «В мир игры», — Беляев пожал плечами, — «я не знаю, куда конкретно». «А в каких местах есть выходы?» «Теоретически место одно», — Беляев замешкался. «Ты чего вообще хочешь?» «Проще сказать, чего я не хочу», — Квестер указал за спину. «Не хочу выйти на какой-нибудь радиоактивной помойке в сотни километров от ближайшего чистого участка». «Об этом не волнуйся, каждый выйдет там, где ему место. Вы действующие игроки, вам место в активной игре, в самой ее гуще». «А эти двое?» – Бибик кивком указал на Захара и Соню. «Они выйдут отдельно», – Беляев будто спохватился. «Я так думаю, гипотетически». «Ну да», – Бибик хмыкнул. «Лады, все понял, отстал. Счастливо оставаться. Мусон, тебе тоже. Андрей, догоняй». Квестер поднялся и уверенно махнул рукой Мухе. «Чего сказал?» – спросил Михаил. «Все пучком. Выйдем в приличном месте». «С беспристрастной анатомической точки зрения любое место приличное», – буркнул Каспер. «Если принюхаться и привыкнуть». «Лучше помоги девушке перепрыгнуть через ряд, ворчун», – сказал Бибик. «Я не ворчу. А что ты сейчас делал?» «Констатировал факт». «Воздух ты портил, а не факт констатировал». «Константин, шагай!» Каспер перепрыгнул на квадрат с кустом и протянул руку Соне. Девушка подтянула юбку повыше и тоже прыгнула. Захар и Бибик справились самостоятельно. Дальше группа двинулась уже без заминок. «Тебе придется их догонять, а идти по грани в одиночку не самая приятная процедура», сказал Беляев Андрею. «Иди». «Справлюсь и один». Лунёв не двинулся с места. «Мне важнее узнать как можно больше о происходящем, ведь теперь моя команда играет самостоятельно. Подсказок от мастера больше не будет». «Тяга к знаниям – это хорошо», – Сансаныч привычно вздохнул и покосился на Мусона. Ставший снова вежливым и лояльным альфиец поклонился и отошел подальше. «И мотивация понятна. Ладно, даю минуту, говори». «Ты здесь прятался, чтобы наблюдать, но не участвовать в игре вольно или невольно. Ты кто-то вроде арбитра или полицейского и судьи в одном лице. Потому-то у тебя и было припасено оружие, чтобы контролировать ход событий. С другой стороны, полицейский обязан не только наказывать виноватых, но и спасать правых. Поэтому ты выручил нас и отчасти помог мастеру». «Да, он заигрался, но зашел не настолько далеко, как претендент. Ты вывел всех нас из игры в самом прямом смысле. Заманил в другой мир, где и отделил правых от виноватых. А теперь отправляешь нас в те места, которых мы заслуживаем. Но опять же, в рамках игры. Ведь все мы игроки, и эта странная игра для нас одновременно и наказание, и награда. Теперь я понимаю, зачем ты рассказал о ветеране. Ты говорил полуправду, чтобы я доверился тебе и не засомневался, когда откажешь главное, что серые не судьи, а такие же игроки, как люди, только более продвинутые. Я все правильно понимаю». «Ты обещал не задавать вопросов», – Беляев постучал пальцем по запястью. «Минута на исходе». «Я не могу не задать вопрос, всего один. Почему?» «Почему?» – удивился Беляев. «Ты ожидал услышать вопрос «кто?»» «Ты действительно удивительный человек, Андрей», – Беляев усмехнулся. «Ты задаешь такие вопросы? Никакой логики, но всегда в точку. Как тебе это удается, я не понимаю. Но все-таки позволь уточнить. То есть тебя не интересует кто? Кто такой я и другие, идущие по краю?» «Нет, я знаю ответ. Могу разложить его по пунктам. Вы те, кто придумал игру и теперь ее судит. А сидите вы в мире Сапаранти, священном крае, где обитают души альфийских предков, раз». Андрей загнул палец. «Это совсем другой мир, хотя и связанный с нашим. Он базируется на наших измерениях и времени, но его время имеет еще и обратный ход. Это и позволяет вам проникать в другие миры, не используя пакли и разломы, а просто проходя сквозь грани миров. Это два. И, наконец, вы почему-то не стесняетесь показываться перед альфийцами, хотя недоступны для всех остальных, даже для серых. Но главное, трепетно бережете альфа-мир. Это три. Два из трех фактов связаны с альфийцами. Вывод сделать? Беляев покосился на Андрея то ли с недоверием, то ли опять с удивлением, а затем отрицательно качнул головой. «Не надо. Не хочу разочаровываться. Ты настолько красиво все разложил, мне и самому захотелось поверить, что так оно и есть. Пусть иллюзия немного продержится. Лучше заверши свой вопрос «почему?»» «Хорошо», – легко согласился Андрей. «Почему ты посвятил меня в дела такого уровня? Ты предвидел, что мастер откажется от моих услуг? Ты откуда-то знал, что мне придется стать вольным игроком? Но мало ли вольных квесторов участвуют в игре? Зачем ты дал мне знания, которыми владеют только серые фигуры на этой доске? Я ведь одна из белых пешек». «Ты не пешка», – Беляев отрицательно покачал головой и уточнил. «Вы не пешки. Ты плюс Кирсанов и еще один игрок. Без руки. С ним вы еще встретитесь. У вас своя линия в игре. Особая линия. Случиться может что угодно. Вам даже может показаться, что игра для вас закончилась, но... вы останетесь в ней. Это все, что я пока могу сказать, Андрей. Время вышло». «Хотя бы намекни, что это за линия? Почему мы останемся в игре при любом раскладе?» «Лунёв, я сейчас передумаю, закрою грань, и ты навсегда останешься здесь, а не в игре. Я сказал все, что мог. Давай, до свидания». Беляев шагнул назад и в ту же секунду будто превратился в схематичный рисунок. Еще секунды позже пошла штрихами плита, затем все линии влились в белесую штриховку пещеры, а под конец вся эта графика потускнела, растворилась в рухнувшей на Андрея жутковатой тьме. Когда-то давно Лунёв уже видел подобную черноту. Но тогда от нее веяло холодом, а сейчас тьма обволакивала влажной духотой, словно аномальный черный туман. «Чего там?» – вдруг донеслось из темноты. «Увёл этот Феникс серых в преисподнюю». «Во-первых, не Феликс, а Феникс. Птица такая», – заявил другой голос. «А во-вторых, не в преисподнюю, а в край вечности. Понимать надо разницу». «Ну ты-то понятливый», – проворчал первый голос. «Андрей, все нормально?» «Нормально, муха». Лунёв выдохнул. Переход через грань миров оказался не таким уж неприятным. Вот только темнота почему-то не расступалась. «Ты сколько шагов сделал? Мы тут поспорили. Мне пришлось на 5 квадратов наступить, а Каспер говорит, что на 6-м сюда перенесся. «Я вообще не шагал. Это как?» «Вот ты, Мухин, тормоз», – недовольно заявил Каспер. «На кодовые квадраты надо наступать, если сам идешь. А нас этот Беляев перекинул. Ему для этого плита вообще не нужна». «А зачем же мы... зачем он втирал насчет кодовых квадратов? Наступать заставил?» «Для отмазки, муха, чтобы не признаваться, что он высшее существо», – пояснил Андрей и оглянулся. «А», – протянул муха озадаченно. «Ну да, я сразу это понял». «Сразу он понял», – фыркнул Каспер. «Тормоз». «Вот только попадись мне, студент, когда посветлее станет», – с угрозой пояснил муха. «Я сразу все понял. Только думал, что в любом случае надо по плите идти». «Главное, что мы перешли», – прервал их перепалку Лунёв. «Мы где? Здесь ночь?» «Глаз выколи», – пробасил Бибик и после короткой паузы добавил. «Если ты не в очках ночного видения». «И что ты видишь в этих очках?» «Небо вижу вверху, а под ногами, верите, нет, обломки плиты с пахольными рисунками. Словно мы никуда из пещеры и не уходили. Только плиту всю переломало, куски дыбом встали, а мы и не заметили. Мы теперь будто бы у колодца посреди той пещеры. Стена вокруг из обломков, до таких высоких не переберешься». «Ты сам сказал, что небо видишь. Значит, мы не в пещере», – возразил Каспер. «И не в колодце, ветерок тут. Душный только, как в тропиках, помните?» «А, ну вы-то не помните. Андрей, помнишь, в Бангкоке? Тоже было душно». «А где экипаж?» – спросил Андрей. «Их Сан Саныч, похоже, не сюда перебросил. Наверное, сразу домой отправил. Они же не игроки». «Так я не понял, чего там с серыми?» – снова привстал муха. «Они попали в штрафной бокс или нет?» «Думаю, они тоже вернутся, так что задерживаться здесь не следует». «Вот ведь сука, это Сан Саныч. «Не в нем дело. Это игра. И вообще, муха, отвяжись на время. Лучше разведай, как нам выбраться отсюда». «Момент». Муха на ощупь, но все равно ловко перемахнул через вставшие дыбом обломки плиты и скрылся в темноте. Хотя слово «скрылся» тут вряд ли подходило. Он и до этого момента был невидим. «Надо прикрыть», – проронил Бибик и тоже полез наверх. Вскарабкался на стену он не так ловко, но в результате с упражнением справился и тоже исчез за стеной. «Может, и я туда же?» – спросил Каспер. «Не нравится мне в этом колодце, не колодце. Или могу на стенке позицию занять, как в Омске, помнишь?» «И что в тот раз из этого вышло?» – Андрей усмехнулся. «Выбирайся отсюда, я замыкающим, но далеко не отходи». «Понял». Каспер подтянулся, навалился на стену животом, но не сумел сохранить баланс и свалился вниз головой с внешней стороны колодца. До слуха Андрея донеслась негромкая, но отчетливая нецензурная тирада. Каспер в отборных выражениях озвучил свое отношение к закону парности, по которому он второй раз за один квест неуклюже рухнул с высоты человеческого роста на твердую поверхность. Лунёв не стал дослушивать пламенную речь товарища, тоже перемахнул через стенку, нащупал плечо Каспера и помог ему подняться. С внешней стороны колодца, который на поверку оказался двухметровым в высоту каменным стаканом, было чуть светлее, и на небе проступили звезды. Группа находилась в огромной воронке, дно которой было покрыто вздыбленными, как после бомбардировки, обломками плиты. Каспер стоял в шаге от Лунёва, Бибик в пяти, а вот мухи поблизости не было. Бибик обернулся, собираясь что-то сказать, но Андрей сам оценил обстановку и жестом приказал Бибику замереть. «Чёрт ногу сломит», – негромко проворчал Бибик. «Помню, в Арктике высаживались, у прибрежной зоне. Такие же торосы были, только градусов на 60 прохладнее». «Вот и замри, погрей кости», – тихо приказал Андрей. «Подождём». «Чего подождем-то?» – Квестер опять повертел головой. «Где наш разведчик?» Он все-таки сделал шаг в сторону, оступился, и под ногами у него захрустело каменное крошево. «Бибик, смирно!» – шепнул Андрей. «Нет, я не сомневался, что если есть маленькие червоточины, помните, такси в московской зоне, должны быть и большие. Не внутри одной зоны, а между ними», – пробормотал Каспер. «Ведь серые обычно по одному паколю при себе таскают. Значит, прыгать с помощью их столкновения не могут. Но между зонами шныряют, и иногда без разломов. Спрашивается, каким способом? Вот теперь ясно, каким. Но...» «Шо, но?» – усмехнувшись, спросил Бибик. «Ты сам только что все объяснил. Под странным памятником доске Паколи в той пещере находился вход в транспортную червоточину. Или, как там правильно сказать, грань, да? И вела эта грань транзитом через край Вечности прямо сюда, на такую же платформу. Я сразу сказал, что здесь тоже что-то вроде плиты было. Присмотрись». «Ты издеваешься? Темно кругом». «Ну, пощупай. Забиться могу, что эти обломки тоже большой каменной доской были. Вон, символы вырезаны на обломке». «Не факт», – заупрямился Каспер. «Да факт, факт», – вдруг донеслось из темноты. «Бибик все правильно сказал. Даже со сравнениями угадал. Мы тоже эту плиту с памятником сравнили».